Тем временем у Алисы возникло очень странное ощущение. Ей пришлось как следует поразмыслить, прежде чем она сообразила, в чем дело. Оказалось, что она снова начала расти. Сначала она подумала, что надо бы встать и удалиться из зала суда, но потом решила оставаться на месте, пока его будет хватать. «Не давили бы вы на меня?» — сказала Соня, сидевшая рядом с ней. «Я уже еле дышу». «Ничего не поделаешь, расту», — смиренно ответила Алиса. «Здесь вы не имеете права расти», — сказала Соня. «Не говорите ерунды», — осмелела Алиса. «Вы тоже растете и прекрасно это знаете». «Я расту, как принято, а расти так быстро, как вы, это неприлично», — сказала Соня, сердито поднялась и перешла на другую сторону зала. Когда она пересекала зал, королева, не сводя удивленного взгляда со шляпочника, сказала одному из судейских. «Кто там пел на последнем концерте? Дай-ка мне список!» И злополучный шляпочник так вздрогнул, что с него башмаки слетели. «Продолжай показания», — сердито повторил король. «А то вертись, не вертись, все равно казню». «Ваше Величество, я человек маленький», — дрожащим голосом начал шляпочник. «Я сел пить чай не больше, чем неделю назад или около того. Хлеба с маслом было все меньше и меньше, и я уже не чаял, я...» «И ты не чаял хлеба, а хлебал чай?» — резко сказал король. «Я не тупица, я это понял. Ну, дальше». «Я маленький, я слабый человек», — продолжал шляпочник. «Я не чаял не только хлеба, но заяц сказал...» «А я не говорил», — поспешно вмешался заяц. «Нет, говорил», — настаивал шляпочник. «Я это отрицаю», — не успокаивался заяц. «Он это отрицает», — прервал король. «Исключите из протокола». «Ну, если не он, значит, Соня сказала». Шляпочник тревожно оглянулся. Вдруг Соня тоже будет отрицать. Но Соня ничего не отрицала, она спала. «И я», — продолжал шляпочник, — «я приготовил еще хлеба с маслом». «Ну что же сказала Соня?» — спросил кто-то из присяжных. «Не припоминаю», — сказал шляпочник. «Немедленно припомни, а не то казню», — заявил король. Злополучный шляпочник уронил хлеб с маслом, уронил чашку, опустился на одно колено и начал. «Я слабый, я несчастный человек, ваше величество!» «Не несчастный, а никудышный! И не человек, а оратор!» — сказал король. Захлопавшая при этих словах морская свинка была немедленно подавлена судейскими властями. «Подавлена» — слово трудное, и я сейчас вам объясню, что они сделали. У них был большой холщовый мешок с завязками. Они засунули туда морскую свинку вниз головой и уселись сверху,